Теперь уже я сам бросаюсь вперед и снова пропускаю удар кнута вблизи своего тела, хватаю его за плеть, дергаю, сбивая попытку удара коленом мне в корпус, делаю подсечку, отчего Фелиция ее перепрыгивает, вращая тело в полете и снова пытается показать мне красоту своей растяжки. Забыла, что я все еще держу ее оружие или не приняла во внимание. Делаю подшаг, оказываясь почти вплотную к девушке, что ее нога не может опуститься из-за опоры на мое плечо. Свободной рукой обхватываю ее талию, зажимая ее конечность, что собиралась вскинуться для удара, и останавливаюсь. 2 секунды мы стоим в очень интимных объятиях, смотрим в глаза друг другу. Моя противница глубоко дышит, ее зрачки расширены от обилия различных гормонов, что сейчас гуляют в крови от чувства опасности. Резко киваю ей, пока она не решилась на новую глупость, и отскакиваю в сторону, отпуская девушку и позволяя восстановить дыхание и принять более удобную позу. Вновь начинаю спокойный шаг по кругу, зачем Фелиция следит с большим вниманием. Ее явно напугал и обескуражил результат предыдущей стычки. Думаю, запомнит и в следующий раз будет действовать умнее. Вновь начинаю атаку сам. И действительно, моя оппонентка стала осторожнее. Нет этого широкого замаха кнутом. Она резко хлещет им перед собой, снижая мне поле деятельности и не давая напасть по прямой. Неплохо. Наношу резкий и сильный удар ногой вперед. Она тут же отклоняется, попутно обматывая плетью мою лодыжку и дергая ту на себя, чтобы сбить меня с ног. Но я не останавливаюсь на одном ударе и прыгаю вперед, делая захваченную конечность опорной. Пока девушка не поняла слабость этой позы, моя вторая нога уже бьет ее по кисти, вызывая короткий крик боли и вынуждая выронить рукоять оружия. Она снова отпрыгивает, смотря на меня и потряхивая задетой рукой. Вот и вторая слабость. Не надо полностью рассчитывать на оружие, его могут использовать против тебя, так что следует легко его выбрасывать в опасной ситуации или перехватывать другой конечностью. Так зачастую бывает эффективнее, чем держаться за него до последнего. Откидываю ногой кнут в сторону и смотрю на девушку, ожидая ее дальнейших действий. Естественно, сдаваться она и не думает, хотя уже более чем серьезно и источает опаску. Уже поняла, что я куда лучше и опытнее ее самой. Это я еще сдерживаюсь и не применяю своих сил, оставаясь на уровне обычного человека, пусть и тренированного. Что же, теперь ее очередь. Останавливаюсь и показываю ей рукой знак напасть на меня. Немного оценив свое положение и мое предложение, Фелиция кинулась вперед, вновь начав с ударов ногами. И тут уже все было более-менее нормально. Нижние конечности девушки были куда длиннее верхних, потому позволяли держать меня на расстоянии. Да и техника была куда лучше, чем с кнутом. Нет, совсем без огрехов не обошлось, но не настолько сильных. Мне оставалось только уклоняться и иногда поправлять ее махи, чтобы в следующий раз все вышло лучше. Дополнительно Фелиция пользовалась всеми преимуществами своей гибкости. Легко изгибалась во все стороны, да и реакция оказалась сравнимой с хорошо тренированным бойцом. Но ошибки. Да, все же девушке не хватало реального боевого опыта. Не на татами и с манекеном, а против того, кто реально хочет и может нанести тебе серьезный урон, вплоть до смерти. Мне хватило 10 минут, чтобы изучить ее стиль и понять его плюсы и минусы. Далее я вышел из схватки и покивал сам себе, пока девушка пыталась отдышаться, поглядывая вокруг. Явно уже присматривает пути для побега, но пока рано. Хочу ей кое в чем помочь. На ее максимальной скорости подбегаю к Фелиции и демонстрирую удар ногой, который плавно, еще на замахе, меняет траекторию и неожиданно оказывается в опасной близости с диафрагмой. Застыл в такой позе, чтобы она могла оценить итоги. После чего встаю в начальную позу и повторяю его уже медленнее. И еще раз, и еще. Тут только до замершей ранее девушки доходит, что именно я показываю. Она ошарашенно смотрит, как я отхожу чуть в сторону и киваю ей, ожидая действий. Фелиция застыла на 2 секунды и встала в ту же позу, которую только что увидела, после чего начала повторять те же самые движения. Я оказываюсь рядом и чуть сбоку, чтобы поправить положение спины и довернуть корпус. Иначе ее мышцы не позволят все сделать так быстро и естественно, чтобы противник не успел среагировать и понять начальную обманку. В итоге мы настолько увлеклись, что не заметили, как пролетело время. Почти 3 часа тренировок, от которых меня отвлек звонок оповещения от Гарри. Его встреча закончилась, и он жаждал меня увидеть. Черт возьми, пора заканчивать. Отличное свидание. В следующий раз я позвоню заранее, показываю ей на пальцах. Она, конечно же, вряд ли поймет все, но вот интернациональный жест телефона у уха достаточно говорящий. После чего быстро шлепаю ее по заднице и спрыгиваю с крыши вниз, включая на лету маскировку и прилипая к стене здания под карнизом. «Эй, сволочь!» – кричит она мне вслед, выглядывая сверху. С этого ракурса ее декольте смотрится еще лучше, учитывая, что Харди успела слегка ослабить молнию. Похоже, выжил, гад. ХММ. И что значит? Позвоню. О, думаю, очень скоро она это поймет, после чего еще не раз вспомнит меня непечатными словами. Бакстер Билдинг, несколько дней спустя. Ну, давай уже, говори, Вик. Подошла к рыжеволосой девушке в маске блондинка, закончив работы с лабораторной центрифугой. После посещения лаборатории Эскорб ты ходишь какая-то странная и задумчивая. Более странная и более задумчивая, чем обычно, добавила она. Ты заметила, Сью, внося новые корректировки в код расчетной программы проекта, спросила у подруги Виктория. Что сынок Осборна не такой эгоистичный козел, как его папаша? Спросила с усмешкой Шторм. Это тяжело не заметить. Он даже не пялился на нас слишком сильно в ресторане. Я серьезно. Серьезно, их идея с костюмом индивидуальной защиты крайне интересна. Я с удовольствием посмотрю на итоговые образцы вместе с тобой, когда они прибудут. Да и противопожарная защита неплоха. Жаль, что они не согласились поделиться исходными данными, но все равно я смогу их изучить, когда ты выкупишь их на свое имя, проговорила задумчивая девушка, вспоминая результат показа, который им провели пару дней назад. И не волнуйся, подставлять тебя я не собираюсь. Они уже все наверняка запатентовали, это и так понятно. Мне просто любопытно. Ха-ах, со вздохом отвлеклась от клавиатуры фон Дум, посмотрев на блондинку. Вот ты столько говоришь, как мы с Ридом мало замечаем за своей работой, а в итоге сама оказалась крайне близорукой. Эй, но это так, ты ведь даже не заметила интересного совпадения. Вспомни, что говорили все ведущие специалисты по основным направлениям, которыми сейчас занимается Эскорб. Точнее, что в их речи было общее. Ну, я даже и не скажу. Они все разные. Да и их направление тоже. Что говорить, если даже тот парень, что работает с биоэлектричеством, фактически мутант, пусть и стал таким в результате несчастного случая. Вот тоже было бы интересно поработать с его тканями. Вновь ушла мыслями в исследование Сьюзен. Глупости. Возмутилась ее подруга. Сью, я говорю, что каждый из них упомянул одно и то же имя. Паркер. Паркер то, Паркер все, да, точно, они говорили про это, они очень хорошо отзывались о нем, наверное, ассистент, по стольким направлениям, прищурилась рыжеволосая, к тому же ни в одной лаборатории нам подобного не представили, ладно, не гадай и не напрягай память, его там не было, увидев морщинки на лбу подруги, проговорила она, я навела справки, так как мне стало любопытно, что это за гений нарисовался у Осборна-младшего. И представь мое удивление, когда я нашла некую Мэри Паркер, доктора наук из университета Empire State. Ну вот и разгадка. Там же и Октавиус работала, скорее всего, и привлекла подругу по знакомству. Ничего удивительного, заметила Сьюзен. Я тоже так подумала. Секунды две, пока не вспомнила, что они говорили о мужчине, а не женщине. Тогда я решила прошерстить ее однофамильцев, с нулевым результатом, как и родственников ученых, вернее, у нее был муж, но он давно погиб, стала быстро рассказывать Виктория, переключившись на браузер и начав вводить в него новые запросы. Я уж было отчаялась, пока не нашла одно интересное совпадение. Гарри Осборн учится в той же школе, что и дети этой самой Мэри Паркер. У нее их двое, если что, и один из них, Пабом. С этим торжествующим возгласом на экране появилось фото подростка в очках, что улыбался в камеру. «Представляю тебе Александра Паркера, пусть из-за маски это было не видно, но Виктория явно улыбалась, пока Сьюзен рассматривал текст рядом с фото. Фью-у!» – присвистнула она. «Неплохие оценки, плюс олимпиады и конкурсы. Талант. Но неужели ты думаешь, что это он работает с теми проектами Эскорб? Я за сутки смогла навести кое-какие справки», – проговорила фон Дум, сложив руки на груди. «Оказывается, именно он работал с Оливией Октавиус в Empire State и продвигал ее проект, после чего и переманил женщину к своему другу. Верно, он является единственным другом Гарри Осборна и регулярно пропадает в его компании. Его знания сильно превосходят школьную программу и, скорее всего, даже университетскую. Октавиус прославилась крайне требовательной и увлекающейся ученой, и не сдержанной на язык, а ведь она очень хорошо о нем отзывалась. «Я уже поняла, что он привлек твое внимание», — покивала блондинка. «Но что из этого? Да, он гений. Может быть, в скором времени вырастет во второго Рида. Боже упаси!» — замахала рукой Виктория. «Только не таким упрямым ослом. Хорошо, вырастет твоей мужской версией», — улыбнулась в ответ Шторм. «Но все равно, неужели ты хочешь привлечь его в наш проект, Вики?» «Хорошая идея, Сью. Как я сама не догадалась». «О, нет, ты на меня это не свалишь. Ты же понимаешь, что он всего лишь школьник. Школьник, что вывозит на себе 2/3 научных проектов Аскарп, ассистирует и является ключевым ассистентом в каждом проекте. Все равно, он ведь ребенок, мы не можем. Сью, ты так говоришь, будто я его приглашаю на вечеринку сатанистов поучаствовать в разнузданной оргии», усмехнулась молодая ученая, поправив очки. «Думаю, нам даже и просить не придется. Ему самому будет любопытно принять участие в проекте. К тому же подобный опыт сильно поможет в его собственном развитии». «ХММ», задумалась Сьюзен, повторив жест подруги и сложив руки под грудью. Она с сомнением смотрела то на фото, то на Викторию. Зная последнюю, она точно не упустит подобного. Еще и наверняка запряжет его по полной, только под моим присмотром. «Конечно, мамочка Сью», весело пропела та, после чего вновь перевела внимание на экран. «И не волнуйся, я же не съем его, сразу. Вот этого-то я и боюсь», вздохнула от промелькнувших ноток в голосе подруги Сьюзен. «Хотя с другой стороны, та права, работа с таким крупным научным проектом и знаменитыми молодыми гениями может вполне прийтись ему по душе. Главное, чтобы Рид его не задушил своим занудством и нелюдимостью, а Виктория – своим энтузиазмом и несдержанностью. В этом она очень похожа на ту немку. Видимо, в Европе вообще большая беда с контролем эмоций и чувств». Фелиция вновь ускользнула с уроков и выбралась на крышу, чтобы развеяться. Если она продолжит сидеть в классе и думать о произошедшем, то только сильнее себя накрутит. Еще и все эти взгляды. Ее состояние уже стали замечать учителя. Это точно не к добру. Пора уже выстроить собственное отношение и идти дальше. На последней мысли она достала из декольте черную карточку. Полностью темный пластик, который при определенном свете под углом проявлял на одной стороне большой номер с подписью, говорящий, что это счет в банке на предъявителя пароля. Тот был написан на второй стороне, вместе с большой литерой Омега, и она его уже видела, на том самом клочке ткани, который изменил ее жизнь несколько месяцев назад, в тот памятный вечер едва не произошедшей трагедии, и сейчас видит этот знак снова, как и его обладателя, и уже это наводило на размышления и давало пищу для вопросов, а также для страхов от того, какие ответы на них могли бы быть. Сначала, когда возле ее тайной базы девушку застукал неизвестный в зловещем костюме и шлеме маске, Фелиция посчитала, что все же умудрилась где-то проколоться во время своего импровизированного расследования. Кстати, нужно будет все же продолжить его. Нельзя позволять таким ублюдкам, как Майлз Уоррен, разгуливать на свободе и продолжать свои темные делишки. Но это потом. В тот момент, когда она увидела неожиданную компанию на крыше, то посчитала, что за нею пришли те, кто крышевал того маньяка. Явно бы он никак не смог оставаться таким чистеньким без помощи извне, а учитывая качество обмундирования противника, то как бы ей не прищемили хвост спецслужбы, и все же сдаваться без боя она не намеревалась. Попытавшись заговорить зубы немому парню, Фелиция попыталась на него напасть, неудачно. Это показал весь дальнейший бой, что проходил в одностороннем порядке. У нее не было и шанса против профи такого уровня. Что же, вот и доигралась кошка, сама став мышкой. Так подумала Харди про себя. Вот только сюрпризы на этом не окончились, а лишь начинались. Неожиданно для самой девушки, напавший перевел их бой в тренировку. Да, весьма сложную и изматывающую. Она так даже на ринге не уставала, а уж как ощущали себя все мышцы тела. Тем не менее, за те 3 часа Фелиция смогла продвинуться в своем совершенствовании больше, чем за последние несколько лет. Она сама ощутила наутро, как работает ее тело и что пределы возможностей для него слегка сдвинулись с мертвой точки. Накаплю, но это уже невероятно. Возвращаясь же к тому вечеру, то Фелиция все же решила пойти к своему убежищу и переодеться там, чтобы не вести возможного наблюдателя к своему дому и истинной личности. Энда, теперь это уже не актуально, но в то время девушка этого не знала. Просто радовалась, что неизвестный убрался прочь, позабыв о своем деле. Но рано она так подумала. Вместо ожидаемой флешки в своем лифе под костюмом Фелиция обнаружила вот эту самую карточку, которую можно было назвать визитной. И ведь она даже не почувствовала, как этот негодяй их подменил. Да, это было не просто фиаско, но и знатный удар по ее гордости. Она-то уже считала себя, если и не мастером шпионажа, то уж щипачом высшей пробы. И тут такое. Как бы то ни было, но, выплеснув все свои эмоции в ругательствах, Фелиция связалась с одной своей знакомой, которая оказывала ей некоторые услуги, не совсем законного характера. Ну как, знакомой? Она лишь слышала ее голос, да в основном вела деловую переписку. И менять что-то в таком своеобразном сотрудничестве не желала ни одна из сторон. Анонимность – залог долгой и здоровой жизни. Так вот, связавшись с кроликом, странный псевдоним, но у каждого свои тараканы в голове, Фелиция узнала информацию касательно банка. Тот находился в Европе, но имел филиалы в городах различных стран на других континентах. Самым примечательным в нем и интересным было хранение тайны вклада и личности клиентов. Даже по запросу властей США в ответ мог быть получен лишь пшик, ибо он должен был быть направлен в посольство государства, которое имело акции банка. Значит, раскрыть тайну вклада означало и раскрыть финансовые потоки суверенного государства. Может, не настолько все плохо и однозначно, но все же приятного мало. И само собой, такую просьбу никто удовлетворять и не подумает. Вкладчиками являются довольно большие шишки со всего мира, которые желали бы оставить это все в тени. Таким образом, услугами банка пользовались многие преступные синдикаты и официальные лица, позволяя тому существовать и процветать. Правда, стать членом клуба можно было лишь по приглашению. И таким вот приглашением стала та самая карточка с обезличенным счетом. И как только Фелиция пожелает получить к нему доступ, то тут же станет его владельцем со всеми вытекающими. Ситуация становилась еще страннее. Ей заплатили за ту флешку или информацию на ней. Заодно потренировали и обеспечили финансовой подушкой для своих махинаций и увлечений, которые уже не могла бы отследить ее мать. Вопрос оставался прежний: кто этот человек? Чего он от нее хочет? Почему следит за ней? Это ведь точно не могло быть совпадением, и в общежитии, и сейчас. Но главный вопрос, что теперь со всем этим делать? Продолжать заниматься своей охотой на плохиши? При таком-то соглядатае, ей уже ясно показали, что у девушки просто недостаточно опыта и навыков, чтобы справиться с настоящим профессионалом. Ей просто повезло, что в этот раз был доброжелатель. А повезет ли в следующий? Ее мысли прервала дрожь по телу. Вибрация шла от телефона, но вздрогнула она не от самого факта вызова на телефон, а от того, на какой именно телефон. Слева в кармашке сумки лежал ее обычный смартфон, еще с колледжа. Там контакты знакомых, матери, тренера и прочие полезности. А вот тот аппарат, что находился во внутреннем кармане штанов, имел ранее только одного абонента. Должно было случиться что-то крайне важное, чтобы кролик дернула ее сама. Но реальность вновь заставила Фелицию задержать дыхание. Сообщение пришло с незнакомого номера, и было оно на редкость лаконичным и ясным. Отличная работа в Empire State. Не думал, что такую девушку интересуют скучные формулы. Как насчет более интересных вещей в выходные? И в конце уже знакомый символ Омега. Этот парень предлагает поработать на него, задумчиво прошептала она, гипнотизируя текст на экране. Он меня совсем за дуру держит, или, хм, если поначалу Фелиция собиралась лишь отмахнуться от этого и постараться залечь на дно на некоторое время, чтобы вычислить слежку, то, прикинув кое-что, приняла иное решение. Ведь ясно, что парень со странным символом от нее не отстанет, и наверняка знает ее личность без маски. Сбежать от него она точно не сможет. Нанести ответный удар, потому, кого не знает вовсе, кроме того, что он любит латыни и является скрытым вуайеристом. Даже если бы она смогла его вычислить, то все равно не сможет справиться в рукопашную, да даже с оружием, как показал короткий бой. Но, с другой стороны, от него также может быть польза. В первый раз он ее спас, во второй – предоставил хорошие связи и финансовые возможности. Это не считая тренировки. Может быть, стоит пока пойти у него на поводу, а потом уже подумать над ответным ходом. Подчинить ее ему точно не удастся, как бы ни старался. Что же, эта кошечка поиграет в твои игры. Но ты еще пожалеешь, если они мне не понравятся, проговорила она с улыбкой, отправляя короткое сообщение в ответ. Наконец, определившись с мучившими ее вопросами, Фелиция ощутила, будто бы сбросила с плеч большой груз. Мир вновь заиграл красками, а солнечные лучи гуляли по ее телу, принося негу и тепло. Она невольно зажмурилась и изогнулась, как настоящая кошка, слегка простонав от удовольствия. «Ой, простите!» Прервал ее сзади шум от падения чего-то тяжелого. Обернувшаяся девушка застала довольно интересную картину того, как Алекс Паркер собирал с крыши вещи, выпавшие из его сумки. «Я думал, что тут никого нет и я уже ухожу», — смущенно закончил он, пряча глаза. Хаем еще и покраснел. Он ведь точно пялился на нее, а с его ракурса вид должен был быть потрясающий, учитывая ее позу пару секунд назад. «Хо-хо, кстати, а ведь в тех документах, что она мельком просмотрела в лаборатории, была указана некая М. Паркер. И часто ты ходишь сюда?» — изобразив на лице доброжелательность, спросила девушка, что медленно подошла к парню и стала ему помогать со сбором учебников и тетрадей. «Хм, роль биосинтеза в передаче генетической информации и проблемы онтогенеза гибридов?» — с удивлением прочитала она корешки книг. «У нас разве преподают такие темы?» «Спасибо». Взял он у нее учебники и убрал в сумку вместе с прочими вещами. «А он не такой уж и хиляк, раз таскает такие толстенные тома целый день без напряга». «Вообще-то нет, но я это изучаю самостоятельно в свободное время. Наша с Терезой мама как раз преподает в Empire State биохимию. Вот я иногда и беру у нее материал». Замялся Паркер под конец, все еще смущающийся от ситуации, но уже не так сильно, как в самом начале. «Хм, значит, его мать также входит в проект, раз у нее не получилось сделать все одним путем, стоит зайти с другого?» «Скорее всего, тот тип не хотел, чтобы она вмешивалась в важный проект, который курируют большие шишки. Но ей-то нужно было совсем иное». «Вот как, точно, ты ведь у нас отличник, верно? И исполнить прием глазки, отработанный на сотнях парней, ты сможешь меня подтянуть по химии, а то в моем прежнем колледже я больше полагалась на гуманитарные науки, а вот с точными все куда хуже. Пожалуйста, мне очень нужна помощь». Слегка прижаться и положить руку на его ладонь. Ох, какая горячая. А его взгляд ей в глаза, когда он все же решился поднять голову, ее аж саму в жар бросило на мгновение. «Конечно, только я обещал Гарри, я с ним договорюсь. Встретимся после школы», — улыбнулась девушка, понимая, что мышка попала в ее коготки. Теперь-то она его не отпустит, пока не наиграется и не выжмет все, что нужно. «Да, думаю, да. Я предупрежу Терезу и буду ждать в лаборатории». «Замечательно. Тогда до встречи, Алекс», — подмигнула она ему и прошла мимо, обдавая запахом своих духов. Хех, и ведь не пялится на ее зад, как она заметила краем глаза. Еще плюсы ему в карму. Эх, если бы не характер. Но нет, ей будет попросту скучно с пусть и умным, но простым парнем без изюминки. Примерно в это же время, где-то в Европе, каменная крошка скрипела под ногами мужчины, что блуждал меж обломков строений. Повсюду вокруг были следы ожесточенного боя. Стреляные гильзы, следы гари, воронки, покореженная техника и бетонное крошево вместо стен зданий. Лишь ограда вокруг территории частично сохранилась, но и та была изрядно повреждена. Но и это было не все. Кровь. Много крови и трупов повсюду. Они были в разной степени целостности и имели различные виды ранений. Даже униформа была не полностью одинаковой. Лишь одно их объединяло, кроме места смерти. Мужчина остановился возле одного из мертвецов, которому оторвало ноги. Тот даже так прополз, судя по кровавому следу, еще метров 7, пока того не настигли и упокоили окончательно выстрелами в грудь и голову. Не смущаясь тем, что полы дорогого плаща испачкаются, как и лакированные ботинки, мужчина сел на корточки и взял вытянутую в сторону руку с автоматом. Она была холодна и испачкана, но стоило ее слегка вывернуть и приподнять, как стала заметна татуировка. 10 колец, составленных в круг, в которые были вписаны иероглифы. «Господин, мы нашли выжившего», — отвлек мужчину подбежавший парень в униформе военного образца без знаков различий. Рукава куртки были закатаны до локтей, оставляя открытыми кисти и предплечья. На внутренней стороне правого была нанесена точно такая же татуировка. Молча встав, мужчина проследовал за провожатым, позабыв о ранее изучаемом трупе. Они прошли до рваной дыры в заборе и далее к лесу, где было еще больше бойцов с различными видами вооружения. Все занимались какой-либо деятельностью, изучали данные со спутников, слушали или раздавали доклады по телефону, проверяли списки состава базы и так далее. П-35 При приближении мужчины в дорогой одежде каждый резко отвлекался и почтительно приветствовал его, безответно. Единственное, что интересовало явно весьма важного человека, палатка, из которой раздавались писки приборов и ощущался запах лекарств. «Господин здесь», — первым вошел провожатый, приподняв полог перед мужчиной. После он указал ему на перевязанного бойца лет 35-40, что с трудом дышал, лежа на кушетке. К нему были подключены приборы, отмечающие ритм сердцебиения и давления, а также осуществлялось переливание крови, пока два медика встали чуть в стороне, чтобы не мешать новоприбывшему. Его зовут Винсент Марш, капитан одной из рот в уничтоженном батальоне. Нашли его полчаса назад во овраге в лесу неподалеку. У него несколько пулевых ранений в области живота и груди, большая кровопотеря и сильное переохлаждение нижней части тела, споро доложил один из врачей при вопросительном взгляде мужчины на него. «Он может говорить?» – спокойно спросил тот. «Думаю, медики переглянулись, мы сможем это сделать, но его организм долго не выдержит. Мы не уверены, что он вообще сможет выжить при таких ранах, если его немедленно не доставить в госпиталь в городе. И даже тогда шансы 50/50, пожал плечами врач. «Мне нужно, чтобы он заговорил сейчас», – безапелляционно проговорил мужчина, после чего устроился на койке рядом. Медики стали резко копаться в коробке с лекарствами, смешивая препараты и начав вкалывать их один за другим пациенту. Не прошло и минуты, как тот все же очнулся, сильно вдохнув воздух и начав суетливо оглядываться. «Он вас слышит и понимает, господин», — изучив состояние раненого, заключил врач, позволяя мужчине начать допрос. «Ты меня видишь?» Ответом стал судорожный кивок. «Узнаешь?» Снова кивок. «Хорошо. Скажи мне, Винсент Марш, кто напал на вас? Ты ведь их видел?» «Да-да, я видел этих», — сделав над собой усилие, заговорил раненый. «Они пришли, прилетели, ночью, как демоны. Сразу взорвали склад и казармы первой роты. Потом, не в силах продолжить, он прикрыл глаза. Тут же подошел врач со стетоскопом. «Господин, его хватит еще на минуты 2-3. «Мне хватит», — твердо ответил мужчина. Он склонился над умирающим, схватил того за руку и сильно сжал, отчего тот широко распахнул глаза и засипел. «Скажи мне, кто это был?» Местные, отрицательные махи головой заставили поморщиться допрашивающего. «Ты их раньше видел?» Вновь махи. «Хоть что-то, как они выглядели?» «Люди, закованные в железные костюмы. Их даже гранатомет не мог пробить, а их главный летал и выпускал огонь из рук. Он, демон, самый настоящий. От него нельзя было укрыться. Он видел сквозь стены. Чувствовал нас. Он был из железа». Договорив последнее слово, человек испустил дух. Врач лишь уверенно констатировал это, ожидая следующих приказов. «Железные люди, значит, ХМ». Потерев бородку с усами, мужчина встал. «Очистить территорию и уничтожить все здесь», — кинул он сопровождавшему его военному. «Здесь не должно остаться ничего, чтобы свидетельствовало о произошедшем, или же вообще о наличии тут нашей базы. Сообщить на все базы Европы, Африки и Азии о приведении в боевую готовность. Пусть немедленно докладывают мне о любых непонятных лицах в их поле деятельности. Если кто-то будет их искать или вынюхивать что-то, сообщать». На это военный кивнул и пошел выполнять распоряжение. Мужчина еще некоторое время смотрел, как труп свидетеля пакуют в мешок. «Значит, железные люди? Плевать, ни одна защита не спасет их от моего гнева, когда я найду их. ХМ, я зажарю их прямо в тех консервных банках, в каких они ходят. Не будь я мандарином», — в раздражении проговорил он, сжимая кулаки. 6 колец на пальцах сверкнули, после чего мужчину окутало пламя, льдинки и потрескивание разрядов. Тот все же смог взять их под контроль и унять разбушевавшиеся силы, выходя наружу под благоговейный взгляд подчиненных. Его они все боялись куда больше, чем каких-то там людей в стальных костюмах. Если они демоны, то их господин – сущий дьявол. Примечание к части. Фелиция Харди в костюме, https://disk.yandex.ru/mq2f4kitsksav. И снова она, https://disk.yandex.ru/saksurau0aivk. 10 колец, https://disk.yandex.ru/inpsvk5reipa. Мандарин, https://disk.yandex.ru/4nmzinspeitm1g. Глава 28. Большая сила влечет за собой большие заботы. В это же время, конференц-зал отеля Орло Мидтаун. «Итак, для чего ты решил собрать нас всех здесь?» Сложив руки на груди, спросил у сидящего во главе огромного стола плотного здоровяка пожилой мужчина в дорогом костюме светлых тонов. Для такой сходки должна быть реально стоящая причина, амбал. Седовласый держался спокойно и уверенно, как и подобает заслуженному авторитету и ветерану криминала. К его годам продолжать удерживать одну из сильнейших группировок Нью-Йорка, достойно уважения. Это не учитывая того, что старый итальянец имел хорошее чутье и был достаточно осторожен, чтобы не подставляться перед властями. Многие считали в свое время, что время данного крестного отца давно прошло, но, вот он, все еще сидит здесь с прочими главами преступных группировок, с которыми делит большое яблоко, а слишком прыткие да наглые кормит рыб на дне Гудзона или же закатаны в бетон. Переживет он и этих. С подобной мыслью мужчина осмотрел каждого из присутствующих. Справа от него сидел один из таких вот, молодых, да резких. Джозеф Лоренцини по прозвищу Твердолобый или Молотоглавый. И не случайно именно такое, в его черепе стоит стальная пластина, которая может, по слухам, даже пули держать. Правда, так это или нет, доподлинно неизвестно. А вот его любимый прием с превращением лица своей жертвы в смятку ударом лба, очень даже, видели не раз. Вроде простой головорез, что изображает из себя итальянского мафиози, хотя он точно не из их числа, уж не Сильвия Манфреди кормить такой чушью. Он бы с удовольствием удавил молокососа, если бы затем не стояли серьезные силы. Изначально он появился как наркоторговец, что имеет связи с шоу-бизнесом, частично проституцией и казино. И вроде не проблема была дождаться, когда этот теленок откормится как следует, чтобы потом забить его, сняв сливки. Вот только совершенно неожиданно у того оказались в кармане некоторые копы и судьи, а прикрывать бизнес начала не маленькая армия головорезов, появившаяся буквально из воздуха. Седовласый подозревал, что он – лишь чья-то креатура, которую создали для нагнетания напряжения и отвлечения внимания. Но вот чья – амбал, русские, а может, кто-то из своих решил поиграть в собственную игру. Понять пока не удалось. Кстати о русских. Сразу за Твердолобым сидел глава русской мафии Нью-Йорка, Ливер, или же Алексей Стернов. Почему такое странное прозвище? А это знали лишь русские. Дикие люди с их варварским поведением и извращенной логикой. Татуированный жилистый парень был немногим моложе самого Сильвия и также хорошо сложен. Даже костюм носить умел, в отличие от предыдущего авторитета. Улыбался часто, но добродушием не славился никогда. Наоборот, сам зачастую участвовал в пытках и убийствах вместо своих шестерок. Говорили, мог покалечить или убить человека одним ударом по телу. Безумный псих, как и все его сородичи. Следом шел персонаж поинтереснее. Точнее, шла мадам Гао, благообразная старушка в дорогом китайском костюме, что сидела, опираясь на трость. Низкорослая, худая, еле шла к своему месту в самом начале собрания. Казалось бы, что такая женщина забыла среди боссов преступного мира. Вот только этот божий одуванчик управлял самой крупной группировкой убийц в городе. Они называли себя рукой, что было бы смешно, не зная Седовласый, что им удалось подавить триаду и якудза, полностью заняв их территории. Впрочем, есть подозрение, что им помогал все тот же амбал. Надо было кончать эту гниду раньше, пока он не стал такой большой занозой в заднице. Теперь же слишком много проблемных факторов, которые могут перевесить чашу весов войны банд не в сторону семьи Манфреди. Мексиканского выблядка можно не учитывать в своих раскладах, слишком труслив. Является креатурой его сородичей с юга, шакал из гетто, который крышует основной поток наркотиков и использует шпану. Реальной силы не имеет, он просто удобен всем как выход на баронов и их продукцию. Да и иногда удобно скидывать на него свои дела. Доверять или дружить с таким никто бы и не подумал, как и подставлять спину. Его и сюда-то позвали лишь из вежливости и порядка. И последний, но не по значению, Уилсон Гранд Фиск, или же Амбал. Фактически, первый среди равных, как бы ни не желал подобного признавать Седовласый. Огромный мужчина, на которого костюм шьют на заказ, учитывая рост и объем тела мафиози. Можно подумать при первом взгляде, что это добродушный толстяк, магнат и меценат, что старается ко многим подмазаться и быть всюду полезным. Но эта маска появлялась только на светских приемах. А вот в реальности Амбал был одним из самых сильных и жестоких боссов преступного мира. Как ни печально, тупым боевиком он не являлся, будучи прекрасным стратегом. Сковырнуть такого авторитета будет невероятно тяжело. Возможно, это самый опасный противник из всех, которые были у Сильвия и его семьи. И она есть, седовласый, пророкотал Фиск, недобро посматривая на своего оппонента. Их вражда длится уже не первый год, но решительных действий еще не предпринималось ни одним. Слишком велики будут последствия даже для победителя, учитывая, что их силы примерно равны. Быстрой и легкой такая война банд не будет. Все вы в курсе, что с недавних пор наши точки подвергаются атаке. И это не залетные отморозки, а кто-то из своих. Это слишком серьезная предъява, Амбал. После тишины и переглядывания, ухмыльнулся уголком рта русский. Он сложил руки на столе и нагло посмотрел на Фиска. «Хочешь сказать, что один из нас начал большие разборки?» «Нет», — все так же жестко ответил здоровяк, что, казалось, даже не обратил внимания на наглость собеседника, но вот глаза сверкнули опасным огоньком. «Это сейчас никому не выгодно», при этом взгляд коротко метнулся к седовласому, но тут же вернулся обратно. «Хаэм, значит, знает или подозревает о его подготовке. Не страшно, все равно все отложено». Толстяк сказал правду, в начавшемся хаосе и громких случаях нападений в городе лучше пока не высовываться. Эти костюмированные идиоты или мутанты слишком сильно всех взбаламутили. Особенно тот случай на набережной. «Я думаю, что кто-то пытается стравить нас меж собой. Хаэм, с чего ты взял?» Задал свой вопрос Манфреди, коротко обдумав сказанное. Ему нужно было больше информации. Он слышал про нападения на наркопритоны и подпольные фабрики, а также пару центров перегрузки рабов, но, может, это те героини, как их, Ткачиха и Равана. Как я слышал, эти девки достаточно сильны, чтобы доставить проблем даже нашим новым друзьям у них в доме. При этом укол был направлен в сторону Гая, что так и продолжала улыбаться, будто и не услышала его. Непробиваемая, а потому, очень опасная. Нет, усмехнулся Фиск, также посмотрев на пожилую китаянку. Не все так ладно меж ними, запомним. Эти шлюхи может и сильны, но они лишь мелкая помеха. Скорее всего, какие-то дуры-мутанты или просто идиотки, начитавшиеся комиксов и изучившие парочку приемов, обзаведшись неплохими костюмами, стараются никого не убивать. А наш враг валит всех и сразу, наглухо, ни одного выжившего. Да и арсенал, судя по гильзам и отчетам полиции, весьма богатый и разнообразный. Что же до моих догадок, то вот, по его сигналу на стене зажегся плазменный экран с картой города. Нажатие на кнопки пульта высветили множество точек на ней. Седовласый быстро догадался, что они значат, это места, приносящие прибыль их бизнесу. Причем все, незаконные, полузаконные и полностью законные, что есть почти у каждого из них. Это наши притоны, бордели, склады, клубы, отели и прочие интересные места, подтвердил его догадки оратор. Новое нажатие окрасило часть точек в красный цвет, а это те, которые подверглись нападению. Как видите, выбор довольно интересный. В первую очередь тем, что о их местонахождении и принадлежности мало кто может знать. Еще меньше способны выделить лишь те, которые мы скрываем не только от копов, но и друг от друга. Но если так, то откуда эти точки известны нашему недоброжелателю? Степенно спросила отнюдь не старческим голосом китаянка. Понятия не имею, легко расписался в собственной слабости Фиск, что повергло многих в шок. Даже я не знал о части из этих мест до нападения, как и все вы, думаю. Потому нам и надо как можно быстрее вычислить этого умника и удавить, пока он окончательно не взбаламутил копов и не натравил на нас национальную гвардию. Сейчас улицы и так стали слишком неспокойны для бизнеса, сплошные убытки. У тебя есть предложение? Это был не вопрос, а утверждение. Старый итальянец достаточно знал своего врага, чтобы понимать примерное направление, к которому тот клонит. Есть, довольно кивнул тот. Я сделал небольшую экстраполяцию нападений на разные места в зависимости от времени их совершения. Но без понимания, кому и что принадлежит, понять логику тяжело. Подозреваю, что начинать наши поиски следует с самого первого нападения. В этом есть смысл, покивал словам фискал Ринцини. Быстро же он согласился. А вот желавший что-то сказать Гектор Каллантис тут же прикрыл рот, спрятав золоченые резцы под обветренными губами. Хах, тут даже гадать не надо, желал вернуть что-то едкое, да подавился, увидев, что более авторитетные люди начали высказываться за идею Амбала. Не знаю, поможет это или нет, откинувшись на спинку кресла, процедил русский, но пусть так, только не ждите, что я сам дам вам наводку на свой бизнес, и не придется. Меня интересуют лишь уже совершенные нападения, например, вот эти три точки, мои, встав и подойдя к экрану, указал Амбал на пару мест в адской кухне и одно, в Гарлеме, клуб и пара фабрик. Ущерб серьезный, хотя и окупаемый в будущем. Факт в том, что это не первые нападения. Больше всего интересуют вот эти четыре, и толстяк последовательно указал на точки в порту, на Манхэттене и в Бронксе. Именно тут были совершены первые нападения. Подозреваю, что именно отсюда и пошла наводка на все остальные места. Не факт, откуда нашим или любым другим шестеркам знать о чужом бизнесе, с сомнением спросил Седовласый. Что-то ему не нравилось в плане фиска, хотя он и понимал некую его полезность. Вот только в чем подвох, что же задумал конкурент, пытается его подставить, но указанные им точки не принадлежали его банде. Хотя и полностью в стороне клан Манфреди не остался, два последних нападения пришлись по нему. Может, пытается отвести подозрения от себя, ниоткуда, кивнул Фиск. Но есть предположение, что первые нападения носят более точный характер, чем последующие. Ведь, как видите, они совершены почти в одном месте, а дальше пошел разброс. Может, наш неизвестный так стремится запутать всех, а может, имеет личные мотивы. Месть, почему нет, ответил вопросом на вопрос китаянки Фиск, вернувшись к столу. Хаем, может быть, покивала та и задумалась. В порту напали на контейнер с нашим живым товаром. Охрана была перебита, а перевезенные разбежались. Мы смогли перехватить парочку, но они ничего не видели, только слышали стрельбу и крики. Их никто не освобождал и не помогал. Просто после того, как все утихло, эти крысы решили разбежаться, воспользовавшись суматохой, поджатые губы, все выражения эмоций угала. И не поймешь, злится она или просто раздражена фактом признания собственной слабости. Что же, я тоже тогда расскажу про четвертую точку, указал глазами Ливер. Там ничего особенного. Просто перевалочный склад и морозилка. Мы иногда привозим туда всяких идиотов, которые мешают жить и работать, улыбнулся под конец этот садист. Видимо, вспомнил что-то хорошее. Ненадолго в зале повисла тишина. Все переглядывались, ожидая узнать, на кого были совершены первые нападения. И нет, просто по территории сказать было нельзя. Многие районы имели нескольких хозяев, разделяясь лишь по заведениям и сферам бизнеса, не более. Например, на территориях Манфреди иногда работали дилеры мексиканца, а также один из барыг русских. Раньше еще был контакт с ресторанчиком якудзы для поставки живого товара, экзотика пользовалась спросом у многих. Но сейчас пока все под вопросом. Рука не дала еще ответа на его предложение о пролонгации старых условий. Наверняка такие же вещи были справедливы и с прочими боссами мафии. Никто не в силах охватить необъятное, а жадность – грех. По крайней мере, так думал сам Сильвия и следовал заповедям, когда мог себе это позволить без ущерба для здоровья и авторитета семьи. Первые два места – мои точки, наконец, мрачно изрек твердолобый, обратив на себя внимание. Тот явно был не в духе от признания подобного факта. Бар, где отдыхают мои люди после работы, и притон для особых гостей, тех, кто не любит публичность, пояснил он. Понятно, туда захаживали различные богатые мальчики и девочки, чтобы предаться разврату, наркотикам и прочим незаконным развлечениям, о которых не должны узнать в прессе. Погром в таком месте должен был здорово ударить по связям Джозефа, а также стоить ему больших денег на затыкание ртов. И что, никаких идей, кто мог точить на тебя зуб? Спросил Амбал, озвучив общий вопрос. Кроме здесь сидящих, нагло ухмыльнулся тот, но быстро погасил улыбку, задумавшись. На самом деле, много кто. Но чтобы доставить столько проблем и полезть на всех остальных, покачал он головой, даже не представляю, явные же отморозки, но при этом никаких следов или посланий, как и свидетелей. Одного из моих они забили до смерти, еле опознали по лежащим рядом вещам и одежде. Скверно, задумчиво забарабанил пальцами по столешнице Амбал. А вот самому Сильвия пришла в голову интересная идея. Может, тогда имеет смысл устроить ловушку, нападение явно не остановится на достигнутом. И если все сделать грамотно, то мы сможем понять, кто или что стоит за всем этим беспорядком, с улыбкой высказался старый итальянец. Хаем, и что конкретно ты предлагаешь? Хмуро спросил Амбал, отчего улыбка Манфреди стала лишь шире, ему нравилось ощущение превосходства ума и опыта над этим наглым уродом. Если все получится, то его авторитет взлетит. Может быть, даже удастся наладить новые, более выгодные отношения с прочими партнерами. Они могут также в дальнейшем вылиться в весьма выгодный союз против Фиска, помогая решить проблему с тем, когда все снова вернется на свои места. Знаете ли вы, как на Сицилии охотиться на виджиланте при круговой поруке? На самом деле, все просто. Сутки спустя, старшая школа Мидтауна, сидя на уроке литературы, я старался сделать максимально незаинтересованный вид, погрузившись в чтение заданного отрывка. Главное, не коситься на внезапно вернувшихся с больничного мисс Нельсон и Анну Марию. И да, я успел изучить анализы нашей учительницы с ручки, а также следы крови того мутанта-перевертыша. Это был один и тот же человек. Его способность была крайне интересная и позволяла изменять свой внешний вид, но не внутренние органы. Все дело было в особом внешнем покрове и жировых клетках под ним. Если я правильно уловил суть, то это некая смесь то ли чешуек, то ли перьев, то ли и вовсе смеси первых и вторых, что способны менять цветовую гамму и создавать дополнительный объем. Жировые клетки и некоторые белки также имеют иное строение, но точнее не разобрать, нужно изучить уже само тело и его изменения при смене внешности. Ладно, это вам не говорит ученый, а вот паук желает оторвать этой суке голову, чтобы она больше не крутилась рядом с Терезой. К сожалению, по горячим следам сделать это не удалось, к тому моменту, как я решил нанести визит этой необычной ячейке общества, все трое быстренько смылись оттуда к Ксавьеру, в его поместье. Неприятно, особенно с учетом того, что совершать туда повторный рейд будет глупостью, они сейчас на стороже, меня наверняка вычислят. И это уже будет столкновение не с парой детишек и Логаном, а битва против команды, которую будет координировать телепат, и уж в его умении все мои преимущества свести к минимуму я не сомневаюсь. Дурак бы не прошел через несколько боевых операций с медалью, не стал бы уважаемым членом общества и ученым, а также не смог бы скрыть свои способности от людей, практически не используя их в открытую. Еще и набрал себе детский сад с воспитателями, себе под стать. Нет, лезть туда слишком рискованно, даже с поддержкой. Вот только теперь внезапно эти двое снова решили покинуть безопасное убежище у доброго мозгоправа. Почему? Еще и так нагло крутится перед носом. Да, они не знают, кто я такой, но вывод может быть лишь один – ловушка. Иначе такую смелость никак не объяснить. Еще и мое чутье при планировании операций против них начинает сигналить вовсю о грядущих проблемах. С каждым днем все сильнее. Хорошо, что я уже давно приноровился изображать Алекса Паркера в любом состоянии, плюс натренировал силу воли с появлением нашей странной связи с сестрой, чтобы не отвлекаться на зудящее чувство и не терять себя в нем, иначе мог и выдать случайно свои эмоции. И все же решать проблему мутантов надо, и чем скорее, тем лучше. Впереди у меня посещение одной интересной фармацевтической фабрики, на чей след я смог напасть, когда изучал данные на флешке Фелиции. Хотя, теперь уже отправлю ее одну под прикрытием Гарри и Мэри, заодно передадут ей новое снаряжение. Нет, ее старый костюм неплох, для танцовщицы стриптиза, но на дело следует подбирать что-то побезопаснее и поудобнее. Мерки я уже успел с нее снять во время наших занятий, где она пытается из меня вытянуть разные данные про работу матери и ее коллег. Особенно ее почему-то интересует доктор Майлс Уоррен. Подозреваю, что именно он и был целью для ее проникновения. Ладно, если все сделает грамотно в эти выходные, то я помогу ей с ее работой. Перспективные кадры стоит поощрять. Еще одна проблема – полиция. Джина меня уже затерроризировала, оставляя кучу сообщений в своем рабочем компьютере. Что-то там у них происходит, с чем женщине нужна моя помощь. И тоже, ближайшие дни. Как я понял суть, кто-то стравливает банды, и она опасается, что начнется большая война, а это никому не нужно. Вот и нужно найти эту сволочь, что все никак не успокоятся. Если не помогу ей, то сильно ухудшу отношения, которые и так-то не особо дружеские, но весьма плодотворные и партнерские, до тех пор, пока взаимовыгодные. Если буду игнорировать ее просьбы, то могу получить ответку. А мы ведь только-только стали привыкать друг к другу, притираться. Может и правда пригласит в следующий раз на бал. Шутка, конечно, но в каждой шутке. И не на последнем месте у меня новый вызов от патрона из ГИДРы. И вот это я уже игнорировать не могу. После истории с котом они мной сильно недовольны. Даже зачистили пару явок, которые перешли мне от Рамоса. Невелика, конечно, потеря. Я и так стараюсь не использовать засвеченные координаты. Но если перестану быть полезным для них, то удостоюсь чести стать мишенью, и они не постесняются передать меня в разработку в Чайте, а уже это станет большой проблемой. Пусть прямых выходов на мою личность нет ни у одной из контор, но совместными силами они могут доставить мне серьезные проблемы и начать загонять в угол. А сейчас я себе подобное позволить не могу. Теперь добавим вишенку на торте. Мною интересовались Виктория фон Дум и Сьюзен Шторм из Бакстер Билдинг. Будто мало мне проблем. Об этой интересной новости я узнал от Оливии. Изначально эти две девушки пришли к Гарри от лица правительницы Латверии, якобы для того, чтобы сделать заказ на его новую продукцию. Под это дело заинтересовались нашими мощностями и попросили показать лаборатории и познакомить с персоналом и ведущими учеными. Без раскрытия промышленных секретов, само собой, и все бы хорошо. Но через день они уже позвонили доктору Октавиус и поинтересовались персонально мной и моим вкладом в проект. Подозреваю, что также успели изучить и то, что мы вместе работали еще в университете. Теперь вопрос, что им нужно от такого, как я? Ответ на поверхности, если следить за научной жизнью и публикациями. В данный момент фонд Бакстера и принадлежащая ему контора с почти аналогичным названием готовит выступление к выставке, что пройдет через полгода. И, как я подозреваю, хотят привлечь меня к своему проекту, над которым работают. Вопрос лишь в том, что это такое. Даже мне не удалось выяснить этого доподлинно. Учитывая мой профиль, биоорганизмы, или же что-то иное, не зря же они изучали проекты Октавиуса и Дилана. А вот механизм Тумса лишь был оценен, но особого ажиотажа и расспросов не вызвал. Впрочем, тому было плевать, он почти закончил свой проект мечты и сейчас лишь делал из него настоящую конфетку, как заявил сам изобретатель. Был очень окрылен последними успехами и работал на совесть. Вот что значит правильно замотивировать человека. И хотя я был бы рад поработать с лучшими умами столетия, как поговаривают о Ричардсе и фон Дум, но мне просто некогда. И так уже пришлось ввести Харди-старшего в работу раньше срока. Он в настоящее время под контролем Лауры изучает нападение на Старка. Стин просто рвет и мечет, желая найти спонсора того акта и лично изувечить. Если удастся найти его раньше стального торговца, то можно получить значительную выгоду от его передачи ободе. Лишний должок за ним будет лишь на руку. Эх, вот хоть займись клонированием. Хорошо, спасибо, Гвендолин, улыбнулась блондинке поддельная учительница, услышав звонок. Я же едва не вздрогнул, когда тот ворвался в мои мысли. Черт, еще и нервы становятся не к черту. Нужно выпустить пар, пустив кому-нибудь кровь. Иное времяпрепровождение мне пока недоступно. Точнее, есть Оливия, но она слишком слаба для меня. Ее выносливость оставляет желать лучшего. Нет, как человек, она держит себя в очень хорошей форме, учитывая возраст и профессиональную занятость, но мне нужен кто-то покрепче и повыносливее. В идеале, Тереза, но она еще не готова к таким отношениям. А вот связываться с Джессикой и Гвен не хочу уже я сам, слишком опасные и непредсказуемые последствия сулит. На этом пока закончим. На следующей неделе вас ожидает тест по пройденному материалу, так что рекомендую за выходные как следует отдохнуть и перетряхнуть свою память. И не стоит так вздыхать, мистер Томпсон, с улыбкой добавила та, вызвав ответную реакцию у наших одноклассников, обративших внимание на Флэша, развиваться следует во всем, а не только в плане мускулов. Вам это в жизни ой как пригодится. Наверняка мисс Саллин будет рада услышать от вас несколько строк Диккенсона или Дилана. На этом урок закончился, а мы все стали собираться домой. Урок мисс Нельсон был последним на сегодня. Тереза и ее подруги решили сегодня вновь провести репетицию, так как собирались устроить небольшой концерт в своем гаражном клубе для старых почитателей и знакомых в ближайшее время. Заявить, так сказать, о возрождении своей группы. Я же думал заняться своими делами. Ну, почти. Хей, Александр, Лекс. Прервали мои сборы два голоса рядом. Оторвав глаза от вещей, я посмотрел на обеих девушек, что точно так же обратили внимание друг на друга. Анна-Мария и Джессика. Первая все же решилась подойти после всех своих взглядов и сомнений, что я в них видел, а вторая набралась храбрости и, скорее всего, желает либо объясниться, либо извиниться, а то и все вместе. В общем, попробует восстановить наши отношения. И теперь они смотрят на конкурентку в лице друг друга и думают, как отвадить. Как же сложно играть роль закомплексованного подростка с особенностями. Будь это не так, давно бы уже разбил этот гордиев узел. Но взамен получил бы куда больше проблем, что уже не будут простым неудобством, а наверняка приведут к серьезным потерям, чего допускать не хочется. Лучше перетерпеть вот такое вот отношение, Джессика. Неуверенно помявшись, все же обращаюсь к старой подруге, которая этому обрадовалась. Вы же хотели порепетировать сегодня. Сегодня им моя помощь не особо будет нужна. Там больше работы будет от Тессы и МДЖ в плане нового репертуара. А Гвен просто очень хочет восстановить старые навыки. Да и ей нравится играть. Я же занимаюсь этим просто для поддержки девчонок. Музыка мне нравится. Правда. Тут же поспешила добавить она, боясь увидеть разочарование во мне. Ведь Тесса – моя сестра, а я очень люблю ее творчество, как и ее саму. Но, в общем, я на сегодня взяла отгул. Как думаешь, мы смогли бы сегодня, немного позаниматься? Чуть порыскав глазами, все же придумала она повод для совместного времяпрепровождения. Я слегка отстала по математике. Вот как, задумчиво смотрю на нее, после чего перевожу взгляд на вторую девушку. А ты, Анна-Мария, протянула та руку в перчатках без пальцев. Точнее, те были, но могли легко отстегиваться, как сейчас. Правда, такие я видел лишь в зимнем исполнении. В кожаном варианте, первый раз, смерив протянутую руку, я спустя секунду ту пожал, смотря девушке в глаза. Уж слишком внимательно она смотрела на место соединения наших ладоней. Даже начала странно улыбаться. И чем больше длился контакт, тем радостнее становилась улыбка. Да у нее чуть слезы не выступили из глаз. Что за хрень? Еще и мое проклятие слегка взбаламутилось. Не как в случае с Джин Грей, но, не знаю. Так что ты хотела, Анна-Мария? Разрываю затянувшуюся паузу, попутно убирая свою руку из ее хватки. Девушка ощутила это и встряхнулась, теперь уже явно смотря на меня крайне необычно. Если до того было лишь внимание и нетерпение, то теперь, если бы не школа и люди вокруг, то, боюсь, меня могли бы прямо тут изнасиловать. И это не то чтобы сильное преувеличение. Я надеюсь, тебя, в смысле, тоже позаниматься с тобой, быстро поправилась она, после того, как заметила шокированные взгляды от меня и Джессики. Последняя аж кулаки сжала от ревности. «Послушай, я первая его попросила, к тому же, мы с детства дружим». С силой развернув к себе девушку с белой челкой, жестко начала ту строить Джессика. «Поищи себе другого репетитора». «Да, с чего бы это?» Сузив глаза, ответила Даркхолм не менее резко. Она быстро застегнула пальцы на перчатках, после чего попыталась скинуть руку Джонс со своего плеча. Вот только ей это не удалось, что изрядно удивило. Ну да, видимо, Джесс сейчас себя с трудом контролирует, потому применила чуть большую силу, чем требуется. Лучше иди и займись музыкой со своими подругами. Мне же нужен Паркер. Ах, ты. Теперь Джессика явно разозлилась не на шутку. Все же считала, что застолбила меня ранее. Да и ее период угрызений совести начал сходить на нет с нашими ночными играми в спарринг, когда я приходил к ней в образе паука. Как неудачно сложилось. Но у меня есть и запасной выход, что как раз приближается со спины. Боюсь, девочки, вам придется поискать помощи у другого умника. Меня обняли сзади, прижавшись грудью к спине и положив голову на плечо. Этот уже занят, хотя и не вижу, но прямо ощущаю по тону Фелиции, что она провокационно улыбается Анне, Марии и Джессике. «Эй, ты что себе позволяешь? А ну отцепись от него!» Тут же не выдержала последняя, желая уже двинуться вперед. «Эй, молодежь!» Обратила внимание на свое присутствие мисс Нельсон. «Давайте вы будете устраивать свои брачные игры вне стен школы». С этими словами женщина показала взглядом на дверь. Чуть помявшись, мы все пошли на выход. Причем первые две просительницы все еще смотрели волком на Фелицию, что не отпускало меня, перехватив уже просто за руку, но излишне прижимаясь к ней. Вот она это точно специально. Кто бы мог подумать, что именно вы, мистер Паркер, окажетесь таким ловеласом, напоследок догнал нас голос веселящейся учительницы. Но мой вам совет, лучше не играйте с хрупкими женскими чувствами, иначе вам придется столкнуться со страшным женским гневом. Ни один выдающийся человек погорел на этом, закончила она, после чего закрылась в кабинете, а мы пошли на выход из школы вчетвером. «Лекс, почему это так липнет к тебе?» Решила снаружи разобраться Джессика. Она уже чуть успокоилась, чтобы не бросаться с кулаками, но вот жажда крови так и пылала в глазах. «Хм, враг, не враг, но перевертыш прав, нужно уже расставить все по местам. Фелиция меня еще несколько дней назад попросила позаниматься по химии, вот и...» Пожимаю плечами, показывая, что дальше и так все понятно. «Верно, Так что сегодня время нашего с Ликсом вечернего занятия, с нисходящей улыбкой буквально пропела белокурая соблазнительница. Еще и так близко от моего уха, что мне даже изображать смущение не пришлось, щеки сами покраснели. Правда, от того, что мне приходится сдерживать жар желания внутри, а не того, что обычно бывает у подростков. Вы могли бы позаниматься в другой день, сложила руки на груди Джессика, прожигая взглядом Харди. Я уже обещал ей, Джесс, давай я поговорю с кем-нибудь из наших одноклассников. Нет, тоже неплохо. Не надо, разочарованно проговорила брюнетка, покачав головой. Ее глаза выражали более разочарование, как бы снова в меланхолию не скатилась от такого. Давай, давай на следующей неделе, закинул я удочку. И это сработало, вон как радостно вскинулась, но потом приняла слегка равнодушный вид, который никого из присутствующих не обманул. Да, я обязательно дождусь, закивала она. Тогда, в понедельник после уроков, думаю. Так, основные дела у меня на выходных, хоть разорвись. Переговоры с Гейдерой краткое, можно чуть отложить, скажу, что выполняю заказ. Да и ожидание поможет в выяснении вопроса с фондом. Посмотрю на их действия и решу, насколько им нужен, и нужен ли, или это просто была любознательность. Да, в понедельник будет неплохо. Хорошо, тогда увидимся, улыбнулась Джессика. После чего обратила внимание на двух вроде как конкуренток за мое внимание, снова нахмурилась и, чеканя шаг, двинулась прочь, вскинув голову и стараясь сделать вид победительницы, женщины. Хотя и мы недалеко от них ушли, просто имеем иные традиции и способ выражения. Чувства-то те же, как и желания. А как насчет выходных? Проводив Джонс взглядом, спросила Анна-Мария, что молчала все это время. Прости, но я обещал Гарри помощь в лаборатории. У нас намечается прорыв в исследованиях, так что, виновато пожимаю плечами. Ладно, со вздохом говорит она, я понимаю, тогда также все решим на следующей неделе. Увидимся, помахала и пошла прочь. И хоть она держалась более независимо и холодно, чем Джесс, но почему-то я был уверен, что это также не отступит. Можешь не благодарить, стоило девушкам скрыться, как Фелиция тут же сделала шажок в сторону, установив меж нами все еще близкую дистанцию, но уже без вторжения в личное пространство. «Считай, что за тобой должок», — с улыбкой заявила эта вертихвостка, после чего развернулась и пошла в сторону стоянки. «Давай, шевелись, Паркер», — я не шутила по поводу занятий. «Не оборачиваясь», — крикнула мне Харди. Прозанимались мы с девушкой в ее особняке несколько часов, и не только химией. Прошлись по физике, математике и даже биологии. Не сегодня, а вообще за эти дни. Фелиция желала получить консультации по совершенно различным темам. Подозреваю, что это как-то было связано с ее внеклассной деятельностью.